Глава вторая. А вот и девушка. Сквозь сгущавшиеся сумерки я разглядел яркие задние габариты шестерки, темно-синий или, может быть, черный, заляпанный грязью и потому плохо читаемый частный номер новейшего образца с трехцветным флажком и около машины две фигуры. Женскую, буквально сорвавшуюся с переднего сиденья, и быстро двинувшуюся по дороге, и мужскую, вылетевшую из-за руля ей вдогонку. Водитель в два скачка догнал свою спутницу и схватил за локоть. — Ну, вот что, сука, никуда ты не пойдешь! — закричал, а точнее заревел он несуразно громко и зло. — Шизик, — подумал я, — или просто пьяный. Но даже если это муж с женой, все равно есть повод поразвлечься. И, сделав пару шагов в сторону шоссе, я окликнул их. «Эй, на палубе!» Они обернулись одновременно, и женщина, воспользовавшись замешательством обидчика, выдернула свой локоть и, очень ловко увернувшись от его второй руки, кинулась ко мне с криком «Помогите!» За те считанные секунды, пока она пересекала, разделявшие нас 15 шагов, я успел увидеть, что ей не больше 30, что одета она со вкусом и явно по-городскому. Но бежит она красиво, как профессиональная спортсменка, даже в такую минуту, что сумочка у нее совсем маленькая, что ее недлинные и очень рыжие волосы уложены в изящную прическу у хорошего парикмахера, что лицо у нее в веснушках, а глаза голубые, даже в вечернем сумраке, и что я в нее уже влюбился. Последнее я, конечно, не увидел, а почувствовал. Почувствовал сразу. А когда на какое-то мгновение задержал в своей руке ее ладонь, сладостный озноб удивительного, забытого ощущения, ожидания счастья, охватил все мое тело. Но я не расслабился, нет, а только, наоборот, осмелел, если сказать, не обнаглел. «Быстро в машину!» — скомандовал я ей, кивнув назад в сторону Ниссана. И она исчезла за моей спиной. А мужик уже шел ко мне. И теперь я вынужден был обратить внимание на него. И очень своевременно. Мужик был лет, наверное, 40. Лысоватый, на голову выше меня и заметно шире в плечах. Из-под коротких рукавов клетчатой рубашки буквально выпирали его тяжелые бицепсы. Да-с, весовая категория не моя. Нет, я, конечно, без боя не сдамся. Но нужен ли мне сейчас этот бой? «Ты кто такой?» — рявкнул громила из «Жигулей». «Какая разница?» — ответил я. «Вали отсюда!» И сделал осторожный шаг назад. Я отступал с достоинством, принимая откровенную боевую стойку, даже руку из кармана вынул, а про себя подумал. Возможно, он просто здоровый от природы, но вряд ли. Все-таки это руки настоящего спортсмена. Дай бог, не боксера и не самбиста, но все равно дело может принять серьезный оборот. Пролить кровь за прекрасную незнакомку — это, конечно, красиво, но только в том случае, если выходишь победителем. А если очнешься утром, а вокруг ни прекрасной дамы, ни соперника, ни бумажника с деньгами, а то, бывает, и вообще не очнешься. Все эти мысли промчались у меня в голове примерно с той же скоростью, с какой горнолыжник размышляет, куда ему повернуть перед очередным флажком на трассе гигантского слалома. И вывод был готов через 2 секунды. Рука нырнула обратно в карман. «Да ты кто такой?» Снова взревел громила, надвигаясь. «Стоять!» — сказал я с холодным бешенством, усилием воли заставляя не дрожать поднятую руку с пистолетом. Все-таки в первый раз в жизни целился в живого человека. — Да ты что, офонарил, что ли? — как-то неправдоподобно тихо спросил мой враг и напряженно замер, по-моему, оценивая расстояние между нами спокойным взглядом профессионала. Когда выхватываешь оружие и не стреляешь в ту же секунду, как учат учебники и инструктора по боевому самбо, ты рискуешь в основном тремя вещами. Первое. Кто-то может тоже выхватить оружие и выстрелить раньше. Второе. Оружие могут вырвать и применить против тебя. И третье. Специфика нашей замечательной страны. От тебя удерут, а потом накапают в ментовку. В данном случае третье исключалось. Он не знал меня. А стоящий позади Ниссан должен был отбить всякую охоту от знакомства. Второе он исключил сам, внимательно просчитав свои и мои возможности. А первое оставалось, строго говоря, под вопросом, но, кажется, он все-таки был безоружен. «Вали отсюда», — повторил я почти добродушно. «Девушка попросила меня о помощи. Этого достаточно. Так что садись в свою тачку, и чтобы через 10 секунд тебя здесь уже не было. Я начинаю считать. Раз». Он медлил. «Два». Я держал теперь пистолет обеими руками. «Сука!» Процедил он сквозь зубы, сплюнул, повернулся и, не торопясь, зашагал к «Жигулям». Наверное, он был из тех людей, которые совсем не привыкли убегать. И я подумал, ну ладно, приятель, а сейчас мы тебя испытаем. Когда я громко произнес 9, он уже закрыл дверцу, но машина еще стояла. По счету 10 я выстрелил. Воздух, разумеется. Уж очень было интересно, как он себя поведет. И этот персонаж не обманул моих ожиданий. «Жигуль» взревел. Очевидно, он вдавил педаль в пол на первой передаче и рванул с места, как «Мерседес». Причем сильно вильнув вправо. То ли занесло, то ли он специально вывернул руль из соображений безопасности. Я громко и радостно расхохотался, уронил ТТ обратно в карман и лишь тогда оглянулся. Спасенная мною красавица стояла совсем близко и смотрела на меня в упор. Но в глазах ее была вовсе не благодарность и обожание, а растерянность, недоверие, страх и еще что-то странное, чего я не мог назвать, но понимал. Именно это чувство для нее сейчас было главное. Упрек, разочарование, обида, бессильное отчаяние. Ей было плохо, и я брякнул первое, что пришло на ум. «Не бойся, дурашка, я тебя не обижу». Ноль эмоций. Точнее, эмоции все те же, ноль изменений. «Да пистолет-то газовый», — соврал я. «С этим парнем все в порядке». Этот новый заход тоже не дал эффекта. Она лишь нервно втянула носом в воздух, и я счел нужным прокомментировать. «Ветер не в нашу сторону». Но она, кажется, даже не поняла, к чему я это сказал. И еще раз шмыгнула носом. Она плакала. «Господи, да что с тобой?» Я вдруг словно проснулся. И тут она, покачнувшись, сделала 2 неверных шага, упала мне на грудь и заревела в голос. «Вот тяна! Девочка моя, я что-то не так сделал? Может, надо было ему помогать? Или вам обоим? Я бы сказал, обеим?» «Нет, нет, извините меня, все нормально. Я просто очень перепсиховала. Просто испугалась очень. У тебя сигареты есть? Дай закурить. А еще бы лучше сейчас выпить. Холодно очень. Холодновато. Устала я, как собака. А ты-то здесь чего делаешь? На ночь глядя, грибы, что ли, собираешь? Тачка у тебя крутая. Спасибо, спасибо, что Галуаз. Я люблю Галуаз, особенно синие. А выпить дашь? Коньяку бы сейчас неплохо. Вот так она и говорила. Без пауз, без интонаций, тихо, неуверенно, словно заученный текст на незнакомом языке. А я смотрел на ее лицо, на мокрые голубые глаза, на бледные щеки, где веснушки перемешались со следами размазанной туши, на дрожащие губы, и таял от нахлынувшей нежности. Я вдруг вспомнил, кого она мне напоминает. Майку Глумову из «Малыша Стругацких». Майку Глумову с иллюстрацией Рубинштейна в питерском издании 75-го года. А потом я вспомнил, кто еще напоминал мне мою любимую Майку. Знаменитая фигуристка Лозова, имя которой гремело лет 15 назад. Лозова, Чистякова. Боже! Ну вот, я и вспомнил о Маше Чистяковой. К чему это сейчас? Скоро уже 13 лет, как ее нет на этом свете. Тебя зовут-то как? Татьяна. Ну, слава богу, не Маша. Сказал я какую-то глупость и добавил, представляясь. Михаил Разгонов, известный писатель. Правда, что ли? Спросила она, словно и впрямь знала такого писателя. «Могу показать членский билет». «Не надо». Мы стояли на узкой тропинке очень близко друг к другу и курили. Стало уже совсем темно, и только огонек сигареты при каждой затяжке выхватывал из мрака ее чумазые щеки и крохотные капельки, застывшие на ресницах. «Пошли?» — сказал я. «Чего тут стоять? Я же коньяка обещал». Ниссан уютно светился изнутри маленькими внутрисалонными лампочками, и мне вдруг пришло в голову, что прежде чем доставать свою походную фляжку, следует, как выразился этот тополь, пошукать в багажнике. Почему-то я решил, что там и коньяк будет». И можете удивляться, но я не ошибся.